Глава 5. Давид и Голиаф. Около 8 часов утра к Дармонталю пришел аббат Бриго. Он принес ему 20 000 ливров, частью золотом, частью в векселях, подлежащих учету в Испании. Герцогиня провела ночь у графини де Шавиньи на улице Мель. Все, о чем они условились накануне, оставалось в силе, и герцогиня Дюмен рассчитывала на шевалье и по-прежнему смотрела на него, как на своего спасителя. Что касается регента, то подтвердилось сообщение, что в этот день он должен по обыкновению поехать в Шель. В 10 часов Бриго и Дармонталь вышли из дому. Бриго отправился на бульвар Тампль, где условился встретиться с Помпадуром и Валефом, а Дармонталь к Батильде. В маленьком семействе царило крайнее беспокойство. Бюва все еще не приходил, и по глазам Батильды можно было легко угадать, что она спала мало и много плакала. К тому же при первом взгляде, брошенном на Дармонталя, Батильда поняла, что готовится новая экспедиция, вроде той, которая ее так испугала. Дармонталь был в том же самом костюме, в котором она видела его в тот вечер, когда, войдя к себе в комнату, он сбросил свой плащ на стул и предстал перед ней с пистолетами за поясом, но на этот раз на нем были еще высокие сапоги со шпорами, указывающие на то, что он собирается ехать верхом. Все эти признаки в обычное время не говорили бы ни о чем особенном, но после вчерашней сцены, после ночной помолвки без свидетелей, о которой мы поведали читателю, они приобретали огромное значение, становились в высшей степени знаменательными. Батильда попыталась вначале расспросить шевалье, но так как Дармонталь сказал ей, что тайна, которую она хочет узнать, ему не принадлежит, и попросил ее говорить о другом, бедное дитя не решилось настаивать. Спустя примерно час после прихода Дармонталя открылась дверь и вошла подавленная Нанетта. Она ходила в библиотеку, Бюва там не появлялся, и никто не мог ничего сообщить ей о нем. Не в силах более сдерживать себя, Батильда разразилась слезами. Тогда Рауль признался ей в своих опасениях. Бумаги, которые мнимый принц де Лестне дал переписать Бюва, имели довольно большое политическое значение. Бюва мог быть скомпрометирован и арестован, но ему нечего было бояться. В силу той совершенно пассивной роли, которую он играл в этом деле, ему не угрожала никакая опасность. Так как Батильде, не знавшей, что и думать, мерещилась еще большая беда, она с жадностью ухватилась за эту мысль, которая, по крайней мере, оставляла ей некоторую надежду. Она не признавала самой себе в том, что больше всего беспокоилась, пожалуй, не за Бюва, и что слезы, только что пролитые ею, были далеко не всецело вызваны страхом за судьбу опекуна. Всякий раз, когда Дармонталь находился возле Батильды, время для него не шло, а летело. Он думал поэтому, что поднялся к ней всего лишь несколько минут назад, но вот уже пробило половину второго. Рауль вспомнил, что в 2 часа к нему должен прийти Рокфинет, чтобы договориться об условиях нового соглашения. Он поднялся. Батильда побледнела. Дармонталь понял все, что происходит в ее душе, и пообещал ей вернуться, как только уйдет человек, которого он ждал. Это обещание несколько успокоило бедную девушку, и Батильда, видя, какое глубокое впечатление производит ее грусть на Рауля, попыталась улыбнуться. Молодые люди множество раз повторили вчерашние клятвы принадлежать друг другу и, наконец, расстались с грустью и верой друг в друга и в свою любовь. К тому же, как мы сказали, они думали, что разлучаются всего только на час. Дармонталь провел у своего окна лишь несколько минут, когда на углу улицы Монмартр показался капитан Рокфинет верхом на серой в яблоках лошади, рысистый и вместе с тем выносливый, видно было, что выбирал ее знаток. Он ехал шагом, с видом человека, которому безразлично, смотрит ли на него или нет. Только его шляпа, вероятно, благодаря покачиванию, неизбежному при верховой езде, приняла среднее положение, которое не позволило бы разгадать состояние его финансов даже ближайшим друзьям. Подъехав к дверям дома госпожи Дени, Рокфенет спешился в три приема с той же точностью движений, с какой проделал бы это в манеже. Он привязал лошадь к ставню, удостоверился, что из сидельных кобур не выпали пистолеты, и скрылся в подъезде. Через минуту Дармонталь услышал его размеренные шаги. Наконец открылась дверь, и капитан вошел. Как и накануне, лицо его было серьезно и задумчиво. Устремленные в одну точку глаза и сжатые губы указывали на бесповоротно принятые решения, и улыбка, с которой принял его Дармонталь, не вызвала у него ответной улыбки. — Ну, дражайший капитан, — сказал Дармонталь, быстрым взглядом подметив все эти признаки, которые, поскольку дело касалось такого человека, как Рокфенет, не могли не внушать некоторого беспокойства, — я вижу, вы по-прежнему воплощенная точность. Это военная привычка, шевалье, я ведь старый солдат, и тут нет ничего удивительного. Поэтому я не сомневался в вас, но вы могли не встретить ваших людей. Я же вам сказал, что знаю, где их найти. И они на своем посту? Да. Где именно? На конном рынке в Порт-Сен-Мортен. И вы не боитесь, что их заметят? Как же можно, по-вашему, опознать среди 300 крестьян, которые продают или покупают лошадей, 12 или 15 человек, одетых, как и остальные, в крестьянское платье? Это, как говорится, иголка в стоге сена, и только я один могу найти эту иголку. Но как эти люди смогут вас сопровождать, капитан? Нет ничего проще. Каждый из них выбирает лошадь, которая ему подходит. Каждый предлагает за эту лошадь цену, на которую продавец отвечает другой ценой. Я приезжаю, даю моим людям по 25 или 30 луидоров. Каждый расплачивается за свою лошадь, велит ее оседлать, садится на нее, опускает в седельные кобуры пистолеты, которые были у него за поясом, и уезжает своей дорогой, чтобы к 5 часам быть на условленном месте в Венсенском лесу. Только там я им объясняю, зачем я их собрал, снова раздаю деньги, становлюсь во главе отряда и делаю свое дело, если, конечно, мы с вами договоримся об условиях. — Ну что ж, капитан, — сказал Дармонталь, — мы обсудим их как добрые товарищи. Мне кажется, я принял заранее все меры для того, чтобы вы были довольны теми условиями, которые я могу вам предложить. — Посмотрим, — сказал Рокфенет, садясь за стол, опуская голову на руки, сжатые в кулаки, и пристально глядя на Дармонталя, стоявшего перед ним спиной к камину. «Во-первых, я удваиваю сумму, которую вы получили в последний раз», — сказал шевалье. «О, я не гонюсь за деньгами», — сказал Рокфенет. «Как? Вам не нужны деньги, капитан?» «Немало». «Что же вам тогда нужно?» «Положение». Что вы хотите сказать? Я хочу сказать, шевалье, что с каждым днем я старею на 24 часа, и что с возрастом приходит философия. Объясните же, капитан, — сказал Дармонталь, которого начинали всерьез беспокоить все эти обиняки Рокфенета. К чему побуждает вас стремиться ваша философия? Я уже вам сказал, шевалье, к приличному положению, к чину, который соответствовал бы моей долгой службе. Не во Франции, вы понимаете. Во Франции у меня слишком много врагов, начиная с господина шефа полиции. Но получить такое положение, скажем, в Испании, вот это мне подошло бы. Испания — прекрасная страна. Там красивые женщины, там люди лопатами загребают дублоны. Я решительно хочу иметь чин в Испании. Что ж, это возможно. Все зависит от того, какой чин вы желаете получить. Черт возьми, вы же понимаете, шевалье, что пустяков не стоит и желать. — Вы меня пугаете, сударь, — сказал Дармонталь, — потому что у меня нет печати короля Филиппа V, чтобы выдавать патенты от его имени. Но неважно, скажите все-таки, чего вы хотите? — Так вот, — сказал Рокфенет, — я вижу столько молокососов, которые командуют полками, что мне тоже пришло в голову стать полковником. — Полковником? Это невозможно! — вскричал Дармонталь. — А почему? — спросил Рокфенет. Потому что если сделают полковником вас, который играет второстепенную роль в этом деле, что же, по-вашему, должен потребовать, например, я, возглавляющий все предприятие? Вот в том-то и штука. Я хотел бы, чтобы вы на минуту поставили себя на мое место. Помните, что я сказал вам однажды на улице Валуа? Напомните мне, капитан, я, к сожалению, запамятовал. Я сказал вам... что если бы дело такого рода было в моих руках, оно, пожалуй, пошло бы лучше. Я добавил, что когда-нибудь еще поговорю с вами об этом, и вот я говорю. Что вы имеете в виду, капитан, черт возьми? Очень простую вещь, шевалье. Мы предприняли с вами на половинных началах первую попытку, которая потерпела неудачу. Тогда вы взялись за дело по-другому, решив, что сможете обойтись без меня, и опять потерпели неудачу. В первый раз это произошло под покровом ночи и без шума. Каждый из нас пошел своей дорогой, и больше не о чем было говорить, напротив. Во второй раз вы провалились среди бела дня и со скандалом, который скомпрометировал вас всех, так что если вы не нанесете противнику решительный и полный удар, то вы пропали, поскольку ваш друг Дюбуа знает ваши имена, и завтра, а может быть даже сегодня вечером, вы все будете арестованы, шевалье, бароны, герцоги и принцы. Но есть на свете один человек, один, единственный человек, который может вас вывести из затруднения. Этот человек — капитан Рокфинет. И вот вы ему предлагаете то же место, которое он занимал в первом деле. Каково? Вы начинаете с ним торговаться, фишевалье. Вы же понимаете, черт возьми, что в соответствии со службой, которую может сослужить человек, возрастают и его притязания. Так вот... Я стал для вас весьма важным лицом. Обращайтесь же со мной подобающим образом, или я сложу руки и предоставлю действовать Дюбуа. Дармонталь до крови закусил губу, но, понимая, что имеет дело со старым кондотьером, привыкшим продавать свои услуги как можно дороже, и что сказанное капитаном относительно нужды, которую испытывают в нем, было совершенно верно, он сдержал свое нетерпение и усмирил свою гордость. «Итак, — сказал Дармонталь, — вы хотите быть полковником?» «Вот именно, — сказал Рокфинет. Но, предположим, я дам вам соответствующее обещание. Кто поручится, что моего влияния будет достаточно, чтобы это обещание было признано имеющим законную силу? Поэтому, шевалье, я и намерен сам обделать свои делишки. Где же это?» «Да в Мадриде». «Кто вам сказал, что я вас туда возьму?» «Не знаю, возьмете ли вы меня или нет, но я туда поеду». «В Мадрид? А зачем?» «Доставить туда регента». «Вы сошли с ума». «Ну-ну, шевалье, без грубости. Вы спрашиваете у меня мои условия, я вам их говорю. Они вам не подходят, до свидания. От этого мы не перестаем быть добрыми друзьями». И Рокфинет встал, взял свою шляпу, которую в начале разговора положил на комод, и сделал шаг к двери. «Как вы уходите?» — сказал Дармонталь. «Конечно, ухожу». «Но вы забываете, капитан». «А, вы правы», — ответил Рокфинет, делая вид, что превратно понял Дармонталь. «Вы дали мне 100 луидоров, а я должен отдать вам в них отчет». Он вытащил из кармана кошелек и продолжал. «Серые в яблоках лошадь 4 или 5 лет, 30 луидоров». Пара двух зарядных пистолетов, 10 луидоров, седло, уздечка и так далее, 2 луидора, всего 42 луидора. В этом кошельке 58 луидоров. Лошадь, седло, пистолет и уздечка остаются у вас. Считайте сами, мы квиты. И он бросил кошелек на стол. Но я не об этом говорю, капитан. О чем же вы говорите? Я говорю, что вам не может быть доверена столь важная миссия. Тем не менее, будет так, как я сказал, или вовсе ничего не будет. Я доставлю регента в Мадрид. Я доставлю его один, или он останется в Пале-Рояле. И вы считаете себя достаточно родовитым дворянином, — сказал Дармонталь, — чтобы вырвать из рук Филиппа Орлеанского шпагу, разрушившую стены Лериды де Пюсселли, покоившуюся рядом со скипетром Людовика XIV на бархатной подушке с золотыми кистями. «Я слышал в Италии, — ответил Рокфинет, — что в битве при Павии Франциск I отдал свою шпагу какому-то мяснику». И капитан, надвинув шляпу на брови, снова сделал шаг к двери. «Послушайте, капитан, — сказал Дармонталь более миролюбивым тоном, — оставим эти пустые препирательства. Пусть будет ни по-моему, ни по-вашему. Я повезу регента в Испанию, а вы поедете со мной. Как бы не так. Чтобы бедный капитан затерялся в пыли, поднятой славным шевалье. чтобы блестящий полковник затмил старого бандита? Не, шевалье, так нельзя. Я возьму это дело в свои руки или вообще не стану в него вмешиваться. — Но это же предательство! — вскричал Дармонталь. — Предательство, шевалье? В чем же это, скажите на милость, вы усмотрели предательство со стороны капитана Рокфенета? Какие соглашения я нарушил? Какие тайны я разгласил? Я предатель, шевалье. Тысячи чертей! Не далее, как позавчера, мне предлагали золотые горы, чтобы я стал предателем, и я отказался. Нет, нет, вы пришли ко мне вчера с просьбой помочь вам во второй раз. Я сказал вам, что охотно сделаю это, но на новых условиях. Так вот, эти условия я вам только что изложил. Вы вольны принять их или отвергнуть. В чем же вы тут видите предательство? А если бы даже я был так низок, чтобы принять эти условия, неужели вы думаете, сударь, что доверие, которое шевалье Дармонталь внушает ее королевскому высочеству герцогине Дюмен, перенеслось бы на капитана Рокфенета? Какое, черт возьми, отношение имеет ко всему этому герцогиня Дюмен? Вы взяли на себя определенное дело. Есть обстоятельства, мешающие вам выполнить его самолично. Вы уполномачиваете на это меня, вот и все. — Иначе говоря, — сказал Дармонталь, — вы хотите иметь возможность отпустить регента, если он предложит вам вдвое большую плату за то, чтобы вы оставили его во Франции, чем я за то, чтобы вы увезли его в Испанию. — Быть может и так, — сказал Рокфенет насмешливым тоном. — Послушайте, капитан, — сказал Дармонталь, делая над собой новые усилия, чтобы сохранить хладнокровие и пытаясь снова завязать переговоры. «Послушайте, я вам дам 20 000 ливров наличными». «Ерунда», — сказал Рокфенет. «Я возьму вас в Испанию». «Пустяки», — сказал капитан. «И клянусь честью добиться для вас полка». Рокфенет принялся насвистывать какую-то песенку. «Берегитесь», — сказал Дармонталь. «Теперь, когда дело зашло так далеко, и вы знаете наши страшные тайны, вам опаснее отказаться, чем согласиться». — А что же со мной случится, если я откажусь? — спросил Рокфенет. — Случится то, капитан, что вы не выйдете из этой комнаты. — А кто мне помешает это сделать? — сказал капитан. — Я! — вскричал Дармонталь, бросаясь вперед и становясь перед дверью с пистолетами в обеих руках. — Вы! — сказал Рокфенет, сделав шаг к шевалье, скрестив на груди руки и пристально глядя на него. — Еще один шаг, капитан! — сказал шевалье, — и даю вам честное слово, я вас застрелю. — Это вы-то меня застрелите? Когда вы дрожите, как старые бабы, знаете, что будет? Вы промахнетесь, на шум сбегутся соседи, они позовут стражу, у меня спросят, почему вы стреляли в меня, и мне придется сказать, в чем дело. — Да, вы правы, — сказал Дармонталь, опуская пистолеты и засовывая их за пояс. — Я убью вас более почетным образом, чем вы того заслуживаете. «Обнажите шпагу! Обнажите шпагу!» И Дармонталь, упершись левой ногой в дверь, вытащил свою шпагу и встал в позицию. Это была изящная, маленькая шпага, какие носят при дворе, тонкий стальной клинок с золотым эфесом. Рокфенет рассмеялся. «А чем же вы прикажете мне защищаться?» — сказал он, оглядываясь вокруг себя. «Нет ли у вас здесь случайно вязальных спиц, вашей возлюбленной шевалье?» — Защищайтесь той шпагой, которую у вас на боку, сударь, — ответил Дармонталь. — Вы же видите, что, как она не длинна, я встал так, чтобы не отступать ни на шаг. — Что ты думаешь об этом, Колешемарда? — спросил капитан насмешливым тоном, обращаясь к славной шпаге, сохранившей имя, которое дал ей Раван. — Она думает, что вы трус, капитан, — вскричал Дармонталь. Потому что нужно рассечь вам лицо, чтобы заставить вас драться. И молниеносным движением Дармонталь отцарапал своим клинком лицо капитана, оставив у него на щеке синеватый след, словно от удара хлыстом. Рокфенет издал крик, который можно было бы принять за рычание льва, потом отскочил назад и, обнажив шпагу, приготовился к бою. И вот между этими двумя людьми, каждый из которых видел другого на дуэли и знал, с кем имеет дело, начался страшный, яростный, безмолвный поединок. Теперь, как легко понять, Дармонталь обрел свое обычное хладнокровие, Рокфине пришел в бешенство. Он ежесекундно угрожал Дармонталю своей длинной шпагой, но хрупкий клинок его противника следовал за ней точно железо за магнитом, свистя и извиваясь вокруг нее, как змея. Прошло минут пять. И хотя шевалье не нанес ни одного удара, он парировал все выпады Рокфинета. Наконец, во время одного особенно быстрого дегаже он запоздал с парадом и почувствовал, что острие шпаги Рокфинета слегка задело его грудь. Дегаже, парады и другие приемы в фехтовании. В ту же минуту пятно крови проступило на его кружевном жабо. Увидев это, Дармонталь сделал скачок вперед и так близко сошелся с Рокфинетом, что эфесы соприкоснулись. Капитан сразу понял, в какое невыгодное положение ставит его при таком сближении длинная шпага. Один штос, и он погиб. Рокфинет тотчас отскочил назад, но его левый каблук скользнул по недавно натертому паркету, и чтобы сохранить равновесие, он невольно поднял руку, в которой держал шпагу, а Дармонталь, естественно, воспользовался этим, сделал выпад и по самую рукоятку вонзил ему в грудь клинок. Шевалье, в свою очередь, отскочил назад, чтобы избежать ответного удара, но эта предосторожность была излишней. Капитан на мгновение замер, широко открыл блуждающие глаза, выронил шпагу, схватился обеими руками за рану и рухнул на пол, распростершись во весь рост. «Проклятая шпажонка!» — прошептал он, и в ту же минуту испустил дух. Тонкий клинок пронзил сердце гиганта. Между тем Дармонталь по-прежнему стоял в позиции ангард, устремив взгляд на капитана и опуская шпагу по мере того, как его противника покидала жизнь. Наконец он оказался перед трупом. Но у этого трупа были открыты глаза, и мнилось, что они еще смотрят на шевалье. При этом зрелище Дармонталь в ужасе застыл, прислонившись к двери. Волосы у него встали дыбом. На лбу выступил холодный пот, он не смел пошевелиться, и его победа казалась ему сном. Вдруг в последней конвульсии губы умирающего сложились в ироническую улыбку, кондотьер скончался и унес с собой свою тайну. Как распознать среди 300 крестьян, собравшихся на конном рынке, 12 или 15 мнимых барышников, которые должны похитить регента? Дармонталь издал глухой крик. Он готов был бы отдать 10 лет жизни, чтобы продлить на 10 минут жизнь капитана. Он обхватил труп руками, приподнял его, окликнул Рокфинета, вздрогнул, увидев свои обогренные кровью руки, и уронил тело в лужу крови, ручьем стекавшей к двери по слегка наклоненному полу и уже просачивавшийся за порог. В эту минуту заржала застоявшаяся лошадь, привязанная к ставню. Дармонталь направился к двери, но вдруг ему пришла в голову мысль, что у Рокфинета, должно быть, есть какая-то бумага, записка, список, которым можно будет руководствоваться. Несмотря на отвращение, внушаемое ему трупом, он подошел к нему, обшарил один за другим все карманы капитана, но единственными бумагами, которые он в них нашел, были 3 или 4 старых счета от ресторатора и любовное письмо нормандки. Тогда, поскольку Дармонталю больше нечего было делать в этой комнате, он подошел к секретеру, набил карманы золотом и векселями, запер за собой дверь, сбежал по лестнице, вскочил на застоявшуюся лошадь, помчался галопом к улице Гроншане и скрылся за ближайшим к бульвару поворотом.